И, наконец, перевод поручиком в один армейский кирасирский полк не принадлежат к нашей истории. И потому я скажу только, что дядя мой стал молодцем в полном смысле слова. По росту и дородству вы бы могли счесть его потомком Сухаревой башни. А сила соразмерна была огромности туловища. Словом, он был достойный богатырь времен суворовских. Вообразите себе, что в одном сражении с турками конь его на ретираде был контужен в передние ноги. Он любил коня как брата и не хотел, имея надежду вылечить, оставить его в добычу неприятеля. «Бедняжка», — сказал он, — «ты не раз вывозил меня из беды неминучей. Теперь за мной череда послужить тебе». И с этим словом, подхватя четвероногого товарища под передние лопатки, поволок на себе, между тем, как тот переступал задними ногами. Таким центавром прибыл он ко фронту. И когда офицеры стали удивляться его усилию, он извинялся тем, что протащил не более полуверсты. Впрочем, дядя мой, славный уже рубака на войне, был лихой товарищ и в обществе. Охотник пошутить и посмеяться, он не был лишним ни за бутылкой, ни подле женщин. Природа не обидела его даром слова, а столица весьма и весьма округлила в обращении. Вероятно, эти качества доставили ему место бессменного ординарца. И, кажется, ни генерал, ни генеральша не имели причин в том раскаиваться. Варшава со своим венгерским вином и милыми польками показалась ему настоящим земным раем. Его жизнь плавала там в океане меду. Но гроза невидимо собиралась над русскими и грянула ужасно. Судьба сулила, однако ж, дяде погибнуть не в Варшаве. Он на Страстной неделе отправлен был с важными депешами в Литву и, удачно выполнив свое поручение, повольно возвращался в главную квартиру, ничего не зная, не ведая. На другой день светлого праздника он уже находился в верстах в полутораста от Варшавы, поспешая навстречу погибели. У худых вестей долгие ноги, и если б дядя мой был более догадлив или менее доверчив, то легко мог бы заметить, что в народе происходят необыкновенные волнения. Но он, по обычаю всех русских курьеров, просыпался только побраниться на станции, выпить рюмку старой водки у жида и снова залечь в плетеную бричку, лишь по временам покрикивая «пошел» и пересыпая эти увещания перцем весьма выразительных русских междометий, разнообразие которых неоспоримо доказывает древность и богатство нашего языка, хотя их нельзя отыскать в академическом словаре. На облучок с ним садился вахмистр того же кирасирского полка Иван Зарубаев, удалец не хуже моего дяди. Он был у него квартирмистр, казначей, камердинер и телохранитель в одном лице. И сомнения ли поляков об удаче варшавской заутрени, или робость при виде двух великанов, вооруженных с ног до пояса, только несмотря на косые взгляды и проклятия, процеженные сквозь зубы, им до сих пор везде давали лошадей, и нагайка Зарубаева, гуляющая без лицеприятия по спинам четвероногих и двуногих служителей почт, доставляла путникам очень скорую езду. Зарубаев, однако, видя необычайное скопление шляхты, которая, заломив шапки и засунув руки за пояс, гордо волочила за собой ржавые сабли, явно броня русских и с хвастливым видом угрожая искрошить их на табак, счел за нужное отрапортовать о том поручику.